Глава сороковая. Алиса. Пока мы с Татьяной обнимались и дружно ревели, Тимур и папа, отойдя в сторонку, о чем-то тихо переговаривались. Восприятие ситуации и всех слов, сказанных Тимуром прежде, перевернулось с ног на голову. И я чувствовала растерянность, стыд и, как ни странно, облегчение. Когда первые эмоции схлынули, мы, не сговариваясь, повернули к зданию клиники. Никому не уступив свое законное право, Тимур медленно катил инвалидную коляску и разговаривал с мамой. А мы с папой шли немного позади, давая им возможность пообщаться. Каждый думал о своем. И папа не торопился оправдываться и делиться деталями, а я не спешила расспрашивать, давить, требовать объяснений и выказывать недовольство. Можно было и не стараться выдумывать причины папиного присутствия, но я и не пыталась. Внутри было пусто и легко, словно я скинула с плеч неподъемную ношу и наслаждалась затишьем. В моей практике консультанта по стилю было много интересных историй и ярких женщин. Их ситуации отличались, но все они хотели примерно одного и того же — достичь уверенности, изменить не только гардероб, но и жизнь. За их плечами были разочарования, расставания, период принятия себя в новой роли, но их беды не были неразрешимыми. Татьяна запомнилась мне надолго, вернее, навсегда. Она не стремилась стать красивей или постичь секреты безупречного стиля. Борясь с тяжелой болезнью, она цеплялась за жизнь, а мои услуги стали для нее глотком позитива. Обычно на мои консультации выстраивалась очередь, но, избегая полной занятости, я консультировала не больше одной клиентки в неделю. На это мы выделяли целый день, успевая проехаться по торговым центрам, бутикам и салонам красоты, где у меня была приличная скидка. А иногда завершали встречу совместным ужином в уютном кафе. График консультаций был расписан на пару месяцев вперед. Но ей я не смогла отказать, вернее, ему. Когда с безликого профиля мне написал незнакомец, я чуть не заблокировала его, подозревая изощренный подкат. Но мужчина без лишних предисловий попросил помочь его маме вернуть вкус к жизни и силы для неравной борьбы. Он говорил только факты, а в подтверждение скинул профиль своей мамы. И доказательств не потребовалось. Я видела, что женщина давно следит за моим блогом и неизменно лайкает все мои посты. Молча, без просьб и давления на жалость. В ее профиле не имелось идеальных фотографий и манерных селфи. Лишь грустные посты со снимками из прошлого, буквально кричащие об отчаянии и робкой надежде. Ее сын пообещал оплатить все покупки без исключения, а за мои услуги предложил двойную цену. Но я отказалась. Мужчина попросил взять ее маму на консультацию без очереди, и единственной специфической просьбой стала его анонимность. Сообразив в своем блоге номинальный розыгрыш, я попросила подписчиц, желающих выиграть внеочередную консультацию, написать под постом особое послание. Но не обычное, а будто мне пишет мама, которой давно нет. Конечно же, я заранее знала, кто станет победительницей, и лишь надеялась, что на этот раз она не промолчит. И она не удержалась. Но в отличие от других участниц, копирующих чужие мысли, советы и пожелания, она писала от чистого сердца. Те трогательные строчки выжили из меня все силы, слезы и разбередили давно затянувшиеся раны. Читая ее послание, я рыдала взахлеб и, сидя на полу, прижимала телефон к груди, представляя, что получила весточку от родной мамы, а не от чужой и смертельно больной женщины. Не представляла, как пройдет наша встреча, и очень боялась невольно обидеть или задеть Татьяну намеками, сочувствием или жалостливыми взглядами. Но я ошиблась. Весь день мы провели как старые подруги, и пусть Татьяна была минимум вдвое старше меня, неловких моментов не возникло. Блуждая по магазинам, салонам и кафешкам, мы болтали о жизни, шутили, смеялись. Иногда замолкали, а я смотрела на нее и чувствовала, что это не я ей, а она мне помогает ожить и вернуть вкус к жизни и уверенность в себе. С ней мне было уютно, спокойно и тепло. Захотелось продлить общение под любым предлогом, но Татьяна сама завела разговор, произнеся фразу, заставившую меня похолодеть. «Эх, Алиса, спасибо за радость и живое общение. Жаль, что больше не увидимся». Тогда я не смогла ничего ответить, а когда ее приехали забирать, я не смогла встретиться глазами с мужчиной, пытающимся подарить матери хоть немного радости. Незаметно смахивая слезы, я прятала глаза, и стоило ему выйти из машины, как я сбежала. Тогда я лишь хотела остаться наедине с обретенными ценностями и гнетущими мыслями. Пришибленная эмоциями, я даже не заметила, что Татьяну и ее покупки забирал Тимур. Наша первая встреча стала первой для него, но не для меня. Погрузившись в воспоминания, я не заметила, что слезы текут по щекам. Закусив нижнюю губу, я шла вслед за Тимуром и, обхватив себя руками за плечи, шмыгала носом и вздрагивала. «Алиса, дочка!» Заметив мое состояние, позвал папа и, горестно вздохнув, пробормотал. «Так и знал, что не простишь». «Не выдумывай», — буркнула я и, приняв протянутый папой платок, добавила. «Давай не сейчас, пожалуйста». «Да, да, конечно», — выдохнул он и, обогнав Тимура, открыл дверь и помог с коляской. Просторный холл, длинные и немного мрачные коридоры, обреченные пациенты, услужливый персонал. Все это я воспринимала размытым фоном, как и специфические запахи и звуки, окружающие нас. Оказавшись в просторной палате, я неуверенно огляделась и, заметив смежную дверь, приблизилась и заглянула внутрь. Обнаружив ванную, я подошла к раковине и, включив холодную воду, тщательно умылась. В палате хлопнула дверь, и кто-то вошел. К разговору я не прислушивалась, но по обрывочным фразам поняла, что Татьяне пора на утренние процедуры. Выждав пару минут, я вышла из ванной и, поняв, что мы с папой остались одни, подошла к нему. Молча обняла его и, уткнувшись носом в родное тепло, закрыла глаза и прерывисто вздохнула. «Пора поговорить». Поглаживая меня по голове, хрипло произнес папа и, нехотя отстранившись, вкрадчиво намекнул. «Дочка, тебе лучше сесть».